Ебануты на всю голову. Ну и что? Лепом, что ты скажешь, бро? Ну и что? Эгоизм смысл жизни. Ну и что? Ну и что? Ебануты на всю голову. Ну и что? Лепом, что ты скажешь, бро? Ну и что? Эгоизм смысл жизни. Ну и что? Ну и что? Ну и что? На всем теле я буду как Сикстинская капелла. Мне похуй, что мне скажет след. Мне все равно на эту старость, я не доживу. С нашим лайфстайлом многие друзья со мной уйдут. Продал душу, чтобы вовсе не стареть и тусоваться, пока не погаснет весь свет. Но с каждым вздохом закат заменяет рассвет. Но с каждым вздохом зачем-то становимся взрослей. Ебануты на всю голову. Ну и что? Мне похуй, что ты скажешь, бро. Ну и что? Эгоизм смысл жизни. Ну и что? Ну и что? Ебануты на всю голову. Ну и что? Мне похуй, что ты скажешь, бро. Ну и что? Эгоизм смысл жизни.